Начинающему скажи, представляешь ли всю трудность пути в беспредельность? Конца нет. Каждая мысль и каждое действие на этом пути являют собою цепь, протянутую в будущее, не имеющее завершения. Цепь действий создает поток индивидуальной жизни, сливающийся с потоком жизни космической, как его неотрывная часть. Казалось бы, мала мысль, мелькнувшая в сознании и тут же забытая, но мысль не умирает. И когда-то, и где-то на этом бесконечном пути в будущее она принесет плод. Казалось бы, действие малое, тоже вскоре забытое, но кармическое следствие его не завершается этим, но тоже идет в беспредельность по цепи непрерываемой причинности. Именно надо сознанием объять неотъемлемость будущего и тесной связи его с настоящим, в котором творится оно. Дух имеет свое бытие вне времени, но существует и проявляется во времени, во временных и конечных оболочках своих. Проявляясь во времени и зная свою нерушимость, может он забрасывать в будущее самые дальние якоря действий и мыслей, и сознательно созидать это будущее на бесконечной ленте своих индивидуальных проявлений. Расставляются как бы вехи далекого пути, перешагивающего грани многих воплощений. Так и рассматривать можно каждое мгновение жизни земной как закладывание следствий для далекого и близкого будущего. Ничто не пропадает бесследно, но все приносит свои следствия в точном соответствии с порождающей причиной. В мире причинности, в котором живет человек, одно обуславливает другое, и одно вытекает из другого всегда. И можно обратить особое внимание на сознательную трансмутацию творимых причин. Цепь причинности уничтожить нельзя. Но заменить звенья более ценным металлом возможно. Эту замену назовем трансмутацией элементов, входящих в состав вещества цепи. В мире причинности все имеет свою антитезу или противоположный полюс проявления. И замена звена цепи производится по линии или направлению родственных противоположностей трансмутирующего явления или свойства. Так ярое устремление к деятельности разрушительной может быть заменено деятельностью созидательной, то есть переменной полярности. И сила сильного духа может быть обращена на благо. Но ничтожество и слабость не дадут ничего, кроме космического сора.